«Какая?» – спрашиваю, отпуская его. «Ненормальная», – выпаливает он, разминая суставы. «Чуть руку не сломала. Не надо меня трогать», – отвечаю по возможности спокойно. «Я просто», – начинает он, а потом машет рукой и уходит. «Нет, постой», – догоняю его. «Говори, раз уж начал, да иди ты, что с тобой говорить? Вот те на, что я сделала не так, красавчик», – сердито отпечатывая шаг, идет. «Руки в карманы», – нахохлился. «Забегаю вперед, перегораживаю путь. Давай поговорим», – требую я, уперев руки в бока. «Даже не думаю бежать, поймаю». Красавчик вздыхает. «Зачем ты согласилась?» Спрашивает он в сердцах. «Ты хоть понимаешь, с кем связалась? С кем? Просвети. Или Абун, страшный человек, как ты не поймешь? Я уже поняла. Если поняла, тогда почему? Могла бы отказаться, как-нибудь деликатно. И потом, кто тебя за язык тянул? Да, он пьет кровь, но говорить об этом ему в лицо. Он болен, тяжело болен. И это по меньшей мере бестактно. Бун этого не забудет, клянусь тебе, он вообще очень злопамятен. А что ты так волнуешься за меня? Вопрос приводит его в замешательство. Я подхожу к нему вплотную, и как-то само собой наши пальцы сплетаются. От него пахнет чем-то таким, не то парфюмом, не то лекарствами, травами, корицей. Неуловимый, загадочный, ни на что не похожий, но такой приятный запах. Дурманит, кружит, ох, да, я волнуюсь. Тихо говорит он, заглядывая мне в глаза. Не знаю, почему. Мы знакомы всего лишь день. Возвращаю ему его же слова, но поддаюсь волшебству момента. Еще чуть-чуть, и наши губы сольются в поцелуе. Окажется, что вечность. Дантера хочет притронуться к моему лицу, но пальцы замирают в миллиметре. Но тут я трезвею и отстраняюсь. Я, конечно, признательна тебе за заботу, говорю, но что мне остается? И как отказать такому страшному, как ты утверждаешь, человеку? Тем более, что он не попросил ничего такого, всего лишь потренировать ребят. Ты-то сам у него на поддавках, я только лекарь, и все, оправдывается он. Я не участвую в их делишках, а я, только сенсей, возражаю. Не забудь, я здесь чужая, никого не знаю, у меня нет здесь ни души, ни одного друга. Ну, кроме тебя, да еще... пожалуй, Сандры. Вот и все, что мне делать. Еще вчера меня хотели сжечь только потому, что я, рыжая бестия, дьяволица, суккубица, напоминаю тут кого-то, кто давно умер. Ты пугаешь меня убийцей, скрывающим лицо за маской, но вчера моей смерти жаждал весь город. А почему? Просто я так похожа на Бету. Знаешь такую? Да, я, рыжая, я, черт побери, красивая, и как вы реагируете? Сжечь ее... пусть сдохнет, подстилка безглазого. И кто тут страшней? Бун, Блуд, да вы все одного поля ягоды. Ну, что замолчал? Дантера стоит, кусает губы. Сегодня ты обучаешь их, а завтра что? Наконец, находится он. Ты сильная, ловкая. Что еще он от тебя потребует в обмен на услугу? Он ведь не только пообещал содействовать вызволению Георга, но и об индульгенции напомнил. Ты что, подслушивал? Нет, я не подслушивал. Догадался. Не перебивай, дай сказать, не обманывайся его манерами, или о жестокий и хладнокровный убийца, искалечивший немало судеб. И главное, он поймал тебя на крючок, Ля. Не знаю, чем закончится история с Георгом, но ты могла бы отказаться. Нельзя зависеть от таких людей. И Ля, вот настоящее чудовище. Блуд, чудовище еще похлеще. И ты попалась в их сети, Ля. Ты сам меня к нему привел. Да, привел. Я думал, ты умнее. Мог бы и предупредить. Ты что, не знала, кто такой Бун и кто такой Блуд? Я же только что сказала, что не из этих краев. Ты чем слушал? Ну ладно, ладно. Хотя бы не выпячивала так свои способности. Может, удалось бы уйти, не вляпываясь в грязь. Чего-чего? Не выпячивать способности, то есть дать себя сжечь. Точно чучело соломенное, или позволить Чошу порвать мое очко. И Сандры в придачу, на минуточку, почти еще ребенка. Ты это хотел сказать? Ну извини меня, извини, это я виноват. Действительно, надо было все рассказать, надо было сесть и хорошенько все обдумать, а не лететь так, на горячую голову. И зачем это все? Что с нами будет? Но это же ради твоего друга. Продолжаю я же вижу, ты тут топчешься не просто так. Признайся, ты остался ради меня, такой красивой, или все же ради него? Кем он тебе приходится? Этот старый стихоплет. Дантера молчит некоторое время, а затем отвечает. Георг, мой родной дядя. Вот оно что. Понятно. К Кстати, а где твой сверток, который ты забрал у того парня? Сверток Крамты оставил у Буна. Там внизу есть мой сундучок с лекарствами. А, вот оно что. Еще раз прости, что твою мазь выбросила. Ничего, у меня еще есть. Оставшуюся дорогу идем молча. Лишь однажды я интересуюсь, что случается с девчонками после лечебных процедур. Красавчик пожимает плечами. Бун их не убивает, если ты об этом. Скорее всего, возвращает их в те бордели, откуда они приходят. Но за достоверность сведений не ручаюсь. Снова молчим, но атмосфера уже гораздо теплее. Ля, обращается он. Чего? Ну и словечки ты используешь. Какие именно? Ну это насчет того, что с тобой хотел сделать Чош. Ты о том, чтоб порвать кое-что? Что, вульгарно? Да, это я сгоряча, и такое могу ляпнуть. Прости меня, если задело твой нежный слух. Несмотря на всю твою воинственность, подобные выражения тебя никак не красят. Постарайся избегать их, Ля. Спасибо за совет, постараюсь. И все-таки Дантера темнит. Вот точно не договаривает. Но мы и так хорошо полаялись, а еще чуть не поцеловались, так что хватит на сегодня. У борделя отпускаю его, беднягу. Еще увидимся, говорю уходящему красавчику. Он оборачивается и грустная улыбка озаряет лицо. Ладно, отвечает он. В розе любви Сандра, едва узнав, что она теперь свободна, бросается мне на шею. Спасибо, Ля, визжит она. Спасибо, спасибо. Я стану хорошо служить, я буду все делать. Для начала, приготовь-ка мне ужин, прошу я, ставя бутылку на стол и плюхаясь на кровать. Сейчас, Ля, сейчас, я скоро. Я вспоминаю маску, неясные глаза, вкрадчивый голос. Захватчики, мать вашу. Один Елизавета Батари или Эржебит Батари из Айчида, 1560-1614, венгерская аристократка и серийная убийца. Приписываемые ей ритуалы омовения в крови девушек, а также вампиризм, вероятнее всего, недостоверны, так как появились спустя много лет после ее смерти. Глава 11. Каденции несовершенные, акты. Что дальше? А дальше потянулись относительно спокойные деньки. На следующий день заявляюсь к добрым молодцам воеводы или они свет не заря, бужу всех в наглую. Если бы не Чош, так и дрыхли бы ленивцы, хоть из пушки пуляй. Плюс Писарчук посодействовал, с важным видом пообещав обо всем наябедничать главному. Его, конечно, тут же послали туда, куда Макар телят не гонял, но зады поднять изволили. Угрюм, кстати, отсутствует. Никак, в ссылку Брюзгу выслали. Да и пусть, не жалею нисколько. И вот, значит, это пестрое воинство во главе со знойной красоткой в короткой курточке, с платком на голове, повязанным на пиратский манер, в легких туфлях за неимением кроссовок, как вы догадались, пришлось потрясти Скариду Лиску, выдвигается на диспозицию. Быстренько посовещавшись с Чошем, коего я повысила до статуса помощника главного тренера, решаем кружить по трущобам. Нечего стражникам, всякого рода святошам и добропорядочным гражданам мозолить глаза столь срамным действом, как спортивное мероприятие. Но и для местной босоты сие чуть ли не повод для паники. Я так понимаю, такая рычья толпень обычно вываливается на улицы для отправления погромов, а тут всего лишь утренняя пробежка. Таращится, шарахаются, молится. И девка в лосинах, или как их здесь называют, шоссах, что это, как не явление подружки Безглазого, да прямо с горы шабаша. Чур меня, орут некоторые, чур, и все какого-то Лера юного поминают. Здешний святой, наверное. Тут возникает первая проблема в череде многих и многих. Уже через каких-то 20 минут народ настолько выдыхается, что я даже начинаю опасаться за их здоровье. Дышат так, словно вот-вот родят, хватаются за бока, пот струится градом, сплевывают, а слюна такая вязкая, тягучая, как после трехчасового кросса по пересеченной местности. Даже Чош свешивает язык, радует только вчерашний Аполлон в потной рубахе. Звать его Петур. Забегая немножко вперед, скажу, что он станет лучшим моим учеником. Петур доволен и смотрит с вызовом. Ну, хоть кто-то годный. Ладно, что с вами делать, жалею я их. Возвращаемся на базу. Дав им передохнуть с полчаса, приступаю к упражнениям. И тут печалька. Отжиматься они не умеют, с подъемом тулова тоже напряг. Эти виды осиливают только Чош с Петуром. Остальные ничего, кроме как обтирание землицы брюхами и жопами, сопровождавшимися кряхтением и сопением, изобразить не уподобляются. Что ж, понизим планку до уровня первоклашек. Приседания и тому подобное. Дело пошло резвее. Вот так помучив их, приступаю к главному, бою. Кто из вас, кроме Чоша, умеет драться? Спрашиваю. Есть кто-то поискуснее нашего здоровячка? Нет, отзывается Петур. Я могу, бахвалится мальчишка, я быстрый. То есть боксу вернее, кулачному бою обучался? Нет, госпожа я сенсей. Драки, как таковой, не обучался, госпожа сенсей. Просто быстрый, всегда начеку, вот как. Меня даже в детстве так и звали. Быстрый как, понос, подсказываю я, вызывая дружный смех. Петур насупливается. Ну извини, не хотел обидеть. Подхожу к нему, нежно провожу по его щеке рукой. Что ты хотел сказать, миленький? Быстрый как кто, как ласка, нервно сглотнув, произносит он. Только гляньте на него, от близости моего влажного тела у него, верно, дух захватывает. Ко всему готов, мурлычу я, ага, ко всему, я, быстрый, бью его в живот, не больно, но чувствительно. Петур сгибается, не такой уж и быстрый, констатирую факт. Напрягшийся было Чош ржет как конь. Ну это нечестно, возражает кто-то. Это она женские штучки применила. Разве так в честном поединке поступают? Чего ты там вякаешь, колбаса? Тут же взвивается Чош. Женские штучки, хочешь сказать, что смерть будет покорно ждать в шторонке, полагая, что бабам-то ничья дорогу давать? Тут же честный, чтоб меня, мужской поединок. Так или не так, ну и прозвище, думаю я, колбаса. Даже боюсь подумать, что имеется в виду. Да, тут ты прав, Чош, соглашается колбаса. Тут ты прав, то-то же, думал бы, прежде чем языком трепать. Так, Чош, прошу здоровяка, уйди в сторонку. Баба будет говорить. Прошти, Ле, оправдывается Чош. Это я так, для крашного шловца. А то так-то не доходит. Все, мальчики, покуражились, и хватит, на полном серьезе начинаю я. На основании небезызвестных вам эпических сражений, тут стреляю глазками в Чоша, а он радостно лыбится, как будто разок огрести от бабы, это прямо несказанное счастье. Я прихожу к мнению, что ваши умения, мягко говоря, на нуле. Все, на что вы способны, врезать посильнее. Так нельзя, запомните это. Кулачный бой, борьба, поединок – это искусство, а воин – это, своего рода, ученый. Вот как Писарчук ваш, Джанни, только в своей области. Забудьте про силу. Бой – это прежде всего ум, разум. А для того, чтобы познать эту науку, вам надо прежде всего подчинить своей воле ваше собственное тело. Понимаете, отсюда бег по утрам, питание, отжимы и так далее. Ну, и практика тоже. Давайте-ка я вам покажу на примере. Но запомните правило. Удары только обозначаем, но не бьем по-настоящему. Иначе никакого учения не будет. Все так и будем сверкать синяками. Кто вызовется? Петур, ты чего там съежился? Давай, иди сюда, миленький, не стесняйся. Начнем с тебя. Вот так и начались наши занятия. Весь день с перерывом на обед. Я буквально на пальцах им объясняю, показываю, как бить, куда бить, как закрываться, парировать, следить за дыханием, наблюдать за противником, подмечать слабости, броски, техники ударов, болевые приемы, разнообразные хитрости. Все это вызывает немалый интерес. Раздухарилась, вызываюсь против двоих, а то троих. Один, колбаса, кстати, сумел сзади схватить меня в клещи, причем лапищами угодил прямиком в груди. Не теряюсь, врезаю ему затылком, а он прикусывает язык. Выбило мужика начисто из безвыходного положения, как показалось всем присутствующим. Конечно, мой неуклюжий телохранитель, оправдывая звание дурной, тут же собрался покарать дерзнувшего покуситься на мои прелести героя, ныне с самым несчастным видом схаркивавшего кровь в сторонке, и воплотил бы желание в реальность, если бы мы с Петуром не встали у него на пути. Да не буйствуй ты, горе-воздыхатель, успокаиваю его. Ну потискал он меня, и что? Думаю, он не специально. Так он же прямо, кипятится Чош. Ты бы видела его харю. Все, остынь, говорю ему и оборачиваюсь к пострадавшему. Ты как, сильно язык прикусил, жить буду, последовал лаконичный ответ. Вот тут вам, мальчики, урок, обращаюсь ко всем. Вот так вести себя, как мой ласковый зверь, глажу Чоша по лысине, не надо. Любая тренировка предполагает такие случаи. Вы должны понимать, что не всегда получается следить за собой. Иногда, в запале, можно и переусердствовать. Поэтому сохраняйте спокойствие, а то передеритесь еще. Возвращаюсь в бордель никакая. Понежившись в ванне, если можно так назвать протекающую, между прочим, катку, ужинаю и укладываюсь спать. Утром, все заново, с повтором на третий день. С удовольствием отмечаю прогресс, хоть и небольшой, зато мальчики меня определенно зауважали. Особенно нравятся наши учебные бои. Толкают, пихают друг дружку с задором медвежат. Замечаю, кстати, что Пеги не присоединяется к тренировкам. Когда я у них об этом спрашиваю, все так и машут руками. Нет, только не Пеги. Что угодно, только не его, ради бога. Что с ним не так, спросить как-то не решаюсь, а то пойдут разговоры о его пегом достоинстве или о чем похуже. Пробежки уже растягиваются до получаса, а то и больше. Меняем маршруты. Завернули как-то на речной порт, очень оживленный даже в такую рань. Река Пак довольно большая, а у города разливается в небольшое озерцо. Такое разнообразие лодочек, баркасов, корабликов надо видеть, а от царящих тут запахов меня чуть не выворачивает наизнанку. Никак не могу привыкнуть к повсеместному зловонию. Толпы бедняков в просмоленных отрепьях с обтерханными краями под присмотром преувеличенно грозных надсмотрщиков и песцов, важно черкающих перьями по дощечкам, таскают на себе тюки с тканями и шелками, волочат на скрипучих тележках ящики всех размеров, от мала до велика, складывая все в ангарах. Кажется, в одном из таких я проломила крышу. Жаль, фотика нет. Такую аутентичность ни в каком кино не изобразить. Все это время Бун появлялся лишь изредка. Иногда наблюдал за нами, но особо на контакт не шел, хотя сохранял нарочитую любезность. На вопрос, что там с лисом, каждый раз отвечает. Пока ничего, Ля. Единственное, он в каменоломнях, но не на работах, а в гостит у блуда. Я так понимаю, это не совсем добрая весть, ты правильно понимаешь. Хотя, что гнуть спину в шахтах, что услаждать слух блуда, и так не сладко. Если речь заходит о блуде, то единственная добрая весть, Ля, это, свобода. Да, уже наслышано об этом самом блуде. Редкостный псих, это если коротко, мы с ним еще познакомимся. На четвертый день выдался выходной. Чёш, которого я, к его вящему неудовольствию, переименовала в Чиханте, предупредил, что банда отправляется на задание, обозы сопровождать. Может, нас не будет пару дней, подмигнув, шепнул он. Обозы СНР от Шате, в тайне от ГР и БЛ, или всего лишь от Урт, чуть было не спросила я, но вовремя удержалась. Язык твой, Настюха, враг твой, что делать-то? Предполагается унылый денек в компании падших женщин. Подумываю уже раскупорить отменное Дубгорское, чтоб приглушить растущую тоску по дому, полакомиться ягнячьими ребрышками в компании Лиски и Сандры, как вдруг обозначается мой красавчик, в плаще, почему-то застегнутом на все пуговицы. Я слышал, ты сегодня свободна, интересуется Дантера. Да, а что, отвечаю я, а сама так и замираю. Ох, подруженька, тоска-то у тебя не только по дому. Если честно, с того памятного дня, когда мы успели попасть в засаду несчастного Крамты, погостить у вампира и побрехать так, словно женаты уже не первый год, я с ним не виделась. Начала уже подумывать, что забыл про меня. «Приглашаю тебя на свидание», — говорит он. «Да ты что, серьезно, ты против?» «Нет, конечно, пошли, а то я тут со скуки подохну». И надеваю камзол, хватаю рапиру и... «Постой, ты куда?» — интересуется красавчик, а глазки его так и смеются. За его спиной мадам Лиза и Сандра тоже тихонько хихикают. Дантера снимает плащ, а под ним... Простой, но элегантный синий бархатный дублет с рукавами буф, черные шоссы, всячески подчеркивавшие его рельефные икры, замшевые туфли, вместо разбойничьего фальшиона, короткая шпага. Лиза протягивает ему аккуратный бархатный берет с небольшим пером. «Ну, принц, и этот принц глядит на меня. Ты куда собралась в таком виде? Я тебя на свидание приглашаю, а не в логово к разбойникам. Но у меня ничего больше нет», — растерянно говорю я. «Найдется?» Подает голос Лизы, деловито хватает меня за руку и ведет за собой. «Пойдем, Сандра, приоденем эту бандитку, чтобы хоть раз на настоящую девушку была похожа». Короче, в результате получасового спора, капризов, роптаний, уговоров и доводов, я облачаюсь в следующий наряд. Свободное платье голубого цвета, подпоясанное под грудью, что напоминает мне костюмы античных гречанок, накидка без рукавов и с капюшоном, светло-коричневого цвета с золотистой окантовкой, алые туфельки, на голову напялила парик такого золотистого цвета с локонами-спиралькой, сверху небольшую шляпку с вуалью, вместо шпаги – веер, прикольная штучка, а можно сложить и дать кому-нибудь по кумполу, оцениваю, нет, хилая конструкция, сломается тут же. Это, милочка, кривится Лиза, глядя на меня, не нож, а чисто дамский предмет. И не надо им размахивать так, будто хочешь заколоть кого-нибудь. Да блин, вздыхаю я, за что мне все это? Не ной, осаживает меня Лиза. Ты красавица, каких поискать. Иди и проведи вечер, как и подобает красавице, в компании красивого мужчины, а не в компании тех гнусных рыл, с которыми ты в последнее время возишься. Так, постой, дай еще разок посмотреть. Очень хорошо, ты сама не понимаешь, как щедро наделила тебя природа. Фырчу. Ох, как же ты похожа на нее, Ля, вырывается у Лизы. На кого? Спрашиваю я, и тут же понимаю, на кого именно. Ну, иди, милочка, смахивая непослушные слезы, говорит она, иди. Выходим в свет. Красавчик аж присвистнул. Вот это другое дело, милая Ля. Дантера подает мне руку. Карета ждет. Это вы с Лизой придумали? Ворчу я. Не привыкла я рядиться в подобное. Чувствую себя полной дурой. Я и в прошлой жизни, за редким исключением, отдавала предпочтение мужскому стилю. И Сандрой в том числе, отвечает он, подавая мне руку, чтобы я забралась в карету. Ты прекрасна, Ля. Честно, я поражен. В самое сердце. Заткнись. Ругаюсь в ответ, краснея. Ты меня в центр повезешь? Поэтому этот маскарад, не знаю, о каком центре ты говоришь, но поедем мы во вполне приличное местечко. В сады князя Гильберта, излюбленное место городской знати. Сады расположены в очень красивом месте, на живописном берегу Пага. С противоположной стороны, горы, за садами, дворцы с анфиладами и портиками. Ты в своем уме? А если меня заметут? Я же ведьма, забыл что ли? Никто тебя не заметет, Ля. Взгляни на меня, я богатый дворянин. А теперь на себя. Ты, девушка из знатной семьи, скромная, с хорошими манерами. А вместе мы, кавалер с дамой сердца. Ничего особенного. Отведаем разнообразных изысканных лакомств, недостатков которых там нет. Посмотрим какое-нибудь представление бродячих комедиантов. Посидим в беседке, полюбуемся закатом. В горах такой чудный закат, Ля. Только, пожалуйста, веди себя соответствующе. Это как воспитанной девушке из благородной семьи. И постарайся расслабиться, а то ты, кажется, напряжена. Будешь тут напряженной. Нет, конечно, если не считать открытой шеи, оголенных участков нет. Наряд очень даже пристойный, и рукава длинные, татуировок не видно. Но все равно, я точно кукла. Ненавижу бабское тряпье. А денег хоть хватит, лакомства, видно, недешевы. Хватит, милая Ля, что деньги по сравнению с тобой. Пыль, опять скрытая шпилька. Кажется, у него это происходит спонтанно. Не люблю такие комплименты. Это у меня от бабки. Когда мужчина говорит, что ты бесценное сокровище, это позиция не человека, а собственника, говорила она. Хотя, может, я накручиваю себя? Соседка тетя Люба как-то сказала мне, что я настоящая гремучая смесь. Воинственность от папы-вояки, упрямство от деловитой мамы, независимость от излишне эмансипированной бабуси-философа. Деда, если честно, помню фрагментами. Его не стало, когда мне было лет 10. Он был тихий, всегда читал, либо слушал джаз. Знаете, такое да нельзя унылое, невыносимое дудение в сакс, глубокомысленно молчал, а если говорил, то выдавал такие заумные словеса, что все выпадали в осадок, полагая, что он либо сумасшедший, либо гений. Вот почему-то мне запомнились такие его слова. Предполагаю, что это выуженная откуда-то цитата. Он еще говорил таким утробным, я бы даже сказала, замогильным голосом. Мифопластика нового джаза – это тебе, внученька, не африканский космологический и антропоморфический натурализм. Это, если хочешь знать, монотеистический спиритуализм и антропоцентризм. Понимаешь? Понимаешь, ага, мне, прыщавой малявке, казалось, что все эти громоздкие и неуклюжие тирады не что иное, как зловещие заклинания, дослушав которые до конца, можно превратиться в лягушку. Почему именно в лягушку? Не знаю, но скажу по секрету, лягушек боюсь. Превратиться в лягушку – это страх из самого раннего детства. Нет ничего хуже. Обычно я отвечала на дедовы эскапады визгом и утекала на кухню к маме. Дед, седовласый, ветхий, неподвижный, с пугающе увеличенными из-за очков толстенными стеклами, воспалено-красными глазами, представлялся мне эдаким спятившим волшебником. Я боялась его до усрачки, особенно после таких оборотов. Вот от него у тебя молочего, заключила тетя Люба, а жаль. Согласна, жаль, усидчивости бы мне не помешало. А красавчик между тем продолжает расточать комплименты. Заткнись, повторяю я. Почему? Я просто пытаюсь развеселить тебя. Хочешь развеселить? Тогда давай без комплиментов. Хорошо. Сады и правда оказываются весьма эффектными. Они раскинулись на холмах, в излучине Пага. Замысловато вьющиеся аллейки, искусственные пруды, клумбы, где садовники сосредоточенно орудуют ножницами, увитые плющом беседки в уединенных местах, многочисленные декоративные лавчонки, где ушлые торговцы, облаченные в самые нарядные одежды, предлагают все, что душе угодно, от разнообразных напитков до сладостей всех видов и расцветок. Тут полно менестрелей с лютнями, музыкантов с виолами и поэтов, услаждающих слух вельмож грациозной музыкой и куртуазными стишками о любви, акробатов, танцоров, жонглеров и кукольников. Идиллия. И я, няшка как с картинки, со сказочным принцем под руку, натурально как в дамских романчиках. Вот только принц, это обнищавший дворянин, ныне перебивающийся случайными, причем не всегда честными, заработками, а Золушка это ведь действительно Золушка, только что обучающая уездную ганстатусу боевым искусствам. Ну и ладно, вся эта фельдеперсовая аристократия, в которую мы с красавчиком так нахально вклиниваемся, не знают об этом, правда. Будем веселиться, если получится, конечно. Глава 12. Каденции несовершенные, акт 2. Расскажи мне, какой она была, спрашиваю я красавчика. Ты о ком? О сестричке твоей, вернее, как это называется, кузине. Вот, пока мы всего лишь чинно и благородно прогуливаемся, мимо шествуют такие же, как и мы, парочки. За некоторыми с озабоченным видом следуют дородные тетки, на слуг не похожи. Дуэни, едва завидев нас, так и морщится. Кошелки старые. Ты о Бете? Лицо Дантера омрачается. Может, не будем о ней вспоминать, как хочешь. Но спустя несколько минут он, не выдержав, интересуется. А почему ты о ней вспомнила? Ты как думаешь? Дантера как-то грустно смеется. Понимаю. Да, ты действительно на нее похожа. Иногда это пугает. Значит, догадываюсь, ты пришел бы, даже если лис не пропал. Так и так захотелось взглянуть на невесть откуда взявшуюся двойняшку Беты, каюсь, признается красавчик. Но при ближайшем знакомстве ты совсем другая. Серьезно? Предельно серьезно. Ты как бы выразиться ты, шторм, буря. А она была озером, прекрасным и обманчиво спокойным. В том озере немало сгинуло душ. Я так понимаю, это то, о чем мы в нашей семье не любим вспоминать. Значит, Бета была не очень хорошим человеком. Ты извини, если я... Ничего, ничего, отвечает Дантера, посмотрев мне в глаза. Я скажу так, Бета всю жизнь стремилась к свободе, и красота, ее оружие на пути к достижению цели. И вот это стремление и погубило ее. Ты любил ее? Очень. Мы были близки, как брат и сестра, с детства вместе. Давай лучше сменим тему. Взгляни, начинает он увлеченно, вон там, за тем холмом, палаццо князя Гильберта, а рядом, резиденция короля Вуаудинраха Кортука II. Сейчас во дворце столуются разнообразные царедворцы, приближенные князя, прихлебатели и прочий случайный люд. Сам король приезжал, если я не ошибаюсь, всего-то пару раз, а чуть позади, вон на той скале со скошенным словно топором краем, новый и совершенно дивный дворец барона Робаша, после князя самого богатого и влиятельного человека здесь. Даже боюсь представить, каких баснословных денег стоило возвести это чудо зодчества. Кстати, через пару недель барон дает пир по случаю его избрания в городской совет. Это давно должно было произойти, но из-за писты и последовавших скандалов, связанных, как ты понимаешь, с Рибисом, барон на некоторое время впал в немилость. Но теперь снова все хорошо, как мы видим. Замечаю, что у красавчика в голосе пробивается ностальгия по былым временам. Поговаривают, что будет пышное празднество, костюмированный маскарад, на котором соберется чуть ли весь свет Пагорга. Главное правило – инкогнито, маски и все такое. Разумеется, будет князь с княгиней Алией Альбертиной, куда ж без них, граф Тиаду ван Пит Панната, Кливус ван Туррис, алхимик, члены совета Патрикус Кариль, Мариуш Забава и остальные, казначей Лаис ван Дурриник с дочерью Губертой, которую он тщетно пытается выдать замуж, рыцарь Фнуф Шортля со своей сворой. Ему недавно кто-то неизвестный выбил чуть ли не все зубы. Представляешь, Хаймэм, кто же это может быть? Интересно, толстяк банкир Алафалла Шаерта 15, Со стражей из числа смуглокожих едва одетых гаратов, ожидается даже сам Дигникут с птахами и пташками, бурмистр Картновиннемиста. Слушай, перебиваю его, хватит уже нудить о своих графиях, банкирах и бурмистрах. Пойдем лучше куда повеселей. Ты обещал меня развлечь, а не усыплять рассказами о местных тузах. От этих имен голова кругом идет. Ты права, со вздохом отвечает Дантера. Не буду, а то и мне скоро тоскливо станет. Жалеешь, что потерял возможность бывать в высшем свете. Откуда ты? Кто-то уже рассказал. Да, об этом много говорят, Данте. Сочувствую. Не стоит. Правда, бывая здесь, я начинаю скучать по былым подвигам, но разумом понимаю, что возврата к прежнему не будет, даже если предоставится такая возможность. Я сам изменился, и необратимо. Так-так, а что раньше было? Признаюсь честно, был повесой, ловеласом хоть куда, ночным гулякой, беззаботным, как весенний ветер. Да что ты говоришь, ты мне не веришь? Ну, на мордашку-то ты и правда ничего, не только на мордашку, поверь, только не надо вот этого. Чего именно? Типично мужского бахвальства. Парни вроде тебя часто рассказывают, как они пили с друзьями до утра, как дрались с превосходящим числом соперников, как совершали глупости, на вроде. Я проснулся, едва пропели петухи, в постели с обнаженной незнакомкой, имени которой хоть убей не вспомню, но несмотря на то, что голова моя буквально раскалывалась от тяжкого похмелья, а во рту будто кошки насрали, я схватил ее, такую желанную, такую беззащитную, бесстыдно ногую и любил все утро напролет, ну и так далее. Было, было, не скрою. А что такого-то? Насчет этого у моей бабушки есть теория, что все это – завуалированная форма восхваления своих сексуальных способностей, ну, мужских способностей, понял, которая происходит бессознательно, только потому что мужские особи такие. Вот прямо как самцы павлинов распушают хвост. Для чего они это делают? Чтобы самке понравиться. Но в реальности все гораздо прозаичнее, увы, и павлин может оказаться всего-то обычным петухом, у которого только и есть, что хвост. А что толку от хвоста? Ничего, как от козла молока. Красавчик с удивлением смотрит на меня и спрашивает: у твоей бабушки есть теория? Кто она, твоя бабушка? Философ. Ну, дедушка тоже был философом, так вот и бабушку научил философствовать. Хотя лучше бы он этого не делал. А что? Нет, ничего, немного растерянно отвечает Дантера. Под таким углом на это я еще не смотрел. Ну, согласись, ведь этом есть что-то, правда? Выглядит так, будто мы обезьяны, только и умеющие, что бить себя в грудь и орать. Так и есть, поверь. Но если самки на это ведутся, ума у них тоже никак не больше. К сожалению, мы смотрим друг на друга и внезапно начинаем смеяться. Окружающие обращают на нас внимание и шепчутся. А ты необычная, говорит он. Я такая. Иногда это отторгает поклонников. Меня не отторгнет, поверь. Посмотрим. Тем временем мы подходим к некоему подобию площади, со статуями полуобнаженных девушек и юношей, аккуратно подстриженными кустиками и вычурными скамейками, где больше всего народу. Тут же раскинулась небольшая сценка с картонными декорациями, изображавшими наспех намалеванные горы с угрюмым черным замком посередине. За ширмой пары виолистов старательно пиликает нечто возвышенно тревожное, маленький вертлявый лысеющий антрепренер в местами облезлом бархатном камзоле, размахивая руками, держит перед немногочисленными зеваками речь. Итак, любезные дамы и господа, прошу минуточку внимания. Сейчас вашему вниманию предстанет третья, заключительная часть пьесы несравненного Крисциглария Леогириуса из Старобарт Рантабли, известной как «Приключения Пресветлого Рыцаря Грогора в Долине Смерти». Мы уже успели стать свидетелями чудовищнейшего предательства со стороны мнимого друга, барона Фриера, отдавшего Грогора в лапы свирепых людоедов, для того, чтобы обманом и колдовством завладеть сердцем красавицы Миранды. С замиранием сердца следили за тем, с какими трудностями сталкивался наш рыцарь с верным слугой Улунгой, спасаясь от лютого чудовища в дебрях колдовского края, как победил, наконец, его, как, рискуя жизнью, спас от смерти девочку-сиротку. И теперь, дамы и господа, эпичное завершение истории, схватка с самим колдуном, сиречь отродьем тьмы. Внимайте же, спешите, только сегодня и только для вас. На сцену выходит, видимо, главный герой, щеголь в шоссах, между ног его выпирает балетный бандажик, с кривым реквизитом в руке, отдаленно напоминающим меч, и плохо приклеенными усиками. За ним трусцой выбегает горбатый карлик в дурашливом колпаке, Затем выползает некое уродливое подобие Мефистофеля с корпспейнтом один на всю рожу. Все трое начинают с ужинками и театральными вздохами задвигать друг дружке выспренную мутатень. Ничего не понятно, но забавно. Что-то рыцарь на рыцаря не похож, замечаю я. Вообще-то, Грогор и не рыцарь вовсе, говорит Дантера. А кто? Он был фарнолдским вельможей. То есть он реально существовал? Еще как, лет 50 назад эта история основательно так прогремела. К сожалению, теперь уже трудно установить, истина это или нет. А такие, с позволения сказать, писаки, как этот Лиагириус, те еще извращенцы. Но, скажу тебе по великому секрету, милая Лиа, я лично общался с человеком, утверждавшим, что он водил знакомство со стариком Лунгой. Лунга – это слуга, карлик, как вон тот, на сцене. Лунга не был карликом, как не был дураком. И то, что с ними приключилось, вовсе не об этом, я права, да. И что же с ними приключилось на самом деле? Это долгий рассказ, потом как-нибудь расскажу. Лучше всего для этого подходит ночь. А день чем хуже? Повесть ведь страшная. Ночью будет интереснее. Ночью должно пугаться. Хорошо, я скажу мальчикам. Соберемся и будем тебя слушать, если они не упьются в усмерть или не уснут со скуки. О каких мальчиках речь? Что-то не пойму. О мальчиках Буна. А они-то с какого боку здесь? Не хватало еще этих болванов. Я имел в виду только нас двоих. Только нас двоих, лунной ночью, и при свечах, можно и так, я не против. Ты не думал, что в таком случае нам будет не до рыцаря Грогора с его карликом-слугой? Ночь-то длинная. И Лунга, не карлик, еще раз повторяю. Да сдался мне твой Лунга, а мне твои мальчики. Давай лучше угостимся чем-нибудь. Прикупив сладостей, мы двигаемся дальше, как вдруг навстречу идет тот самый пышноусый рыцарь, меч которого я стянула, чтобы потом бросить на крыше. Усы стали еще больше, а рожа краснее. Мне показалось, или краснота имеет четко выраженные контуры. Нет, наверное, показалось. Он важно вышагивает под руку с двумя девицам. Опускаю голову, раскрываю веер, обмахиваюсь. О, восклицает этот ублюдок. Данте, приветствую тебя, Фнуфт. Кланяется в ответ Дантера. Как ты? Твоими молитвами, негодяй. Ты что здесь делаешь? А это кто с тобой? Черт, черт, черт. Надо смываться, пока он меня не узнал. Прикрываясь веером, делаю в ответ реверанс и, с видом простушки-скромницы, шепчу на ухо красавчику. Делаем ноги. А не дурак, подхватывает на лету, коротко рассмеявшись, словно услышав очаровательную в своей наивности остроту, Дантера также шепотом спрашивает. Почему? Это тот, кому я зубы выбила лопатой, а после окунула в дерьмо. Представляю, каких усилий стоит красавчику удержаться от изумленного возгласа. Кто это со мной? Почесывая затылок, повторяет Дантера, но я прихожу на выручку, снова сделав реверанс. Надеюсь, у меня это получается неплохо, благо в детстве на танцы ходила, пригодилось. Мое имя Аделаида, мой господин. Аделаида, надо же, говорит сукин сын, внимательно разглядывая меня. Где-то я тебя видел, Аделаида. Лицо смутно знакомо. Мы определенно встречались. Видимо, от него так просто не отделаться. Что ж, будем импровизировать. Не думаю. Я бы точно запомнила такого статного рыцаря, как вы. Я недавно здесь. Приехала сюда из Вуденраха. Точно, точно, из Топорья. Это пригород Прекрата. Поддакивает Дантера, включаясь в игру. Вместе с тетушкой Эльгердой, продолжаю я, виконтессой Гриппой и ее сыном, моим славным кузеном Патриком. Мы остановились погостить в Гарио, приходит на выручку Дантера. Аделаида с тетушкой и кузеном остановилась у Стуфаруроха. Он прадедушка Аделаиды по женской линии. Приехали по случаю особого торжества, достопочтенному Стуфу храброму стукнуло ни много ни мало 100 лет. Ну что ты говоришь, добрый кузен Дантера. Поправляю его я, не преувеличивай, дедушке всего лишь 80. И то возраст, говорит он. Да, дедушка еще хорош, еще как, крепок старик. Кто такой Стуфаруроха? Недоверчиво глядя на нас, интересуется Фнуфт. Ты не знаешь Стуфаруроха? Престарелого Стуфа Одноглазого, Стуфа Беспалого, как же так, в первый раз слышу. Стуф, легендарный наемник, участвовавший в кампаниях фарнолдского короля Блейдуна против гаратов почти 50 лет назад. Неужто не слышал? Ну, ты меня удивляешь, Фнуфт. Мне казалось, нет человека, не знающего, как именно старый Стуф потерял глаз. И палец тоже, вворачиваю я. Да, и палец тоже. И как же он их потерял? С недоверием интересуется Фнуфт. «О!» – восклицает Дантера. «Так их съел этот, берсерк», – подсказываю я. «У гаратов это такой воин, особая каста воинов-магов, впадающих в ярость, в жуткое неистовство, знаете ли?» «Да-да, любезная Аделаида, да, и как же я забыл!» «Так вот, Стуф, потеряв меч и вообще всякое оружие, не растерялся, и вцепился в горло берсерка и душил его, не ослабив хватку даже после того, как злодей вырвал ему глаз и сломал, а потом и оторвал один палец. Причем берсерк все съел немедля, только представь себе, старина Фнуфт. Но радовался он недолго, так как спустя пару минут издох. Стуф его задушил таки. А ты не выдумываешь, часом, и что ты забыл в Горио? По чистой случайности, говорю я от няни, присматривающей за дедушкой, мы узнали о дальнем родственнике, проживающем здесь. Дело в том, что Дантера мой, как бы сказать, он потомок сводного брата троюродного дядюшки самого Стуфа, умершего еще в молодом возрасте. Я называю его кузеном для простоты. Мы очень дальние родственники, Фнуфт очень, но познакомиться вот захотелось. Я бы сказал, чрезвычайно дальние, усмехается Фнуфт. Ты хоть знаешь, Аделаида, кто он, и кто его дядя Георг, и вся эта семейка вместе взятые, с кем ты спуталась? О, это такая печальная история. Качаю головой, смахивая воображаемую слезу. Мы с тетушкой Эльгердой так плакали, кривится Фнуфт. Нет, вы представляете, девочки, она, видите ли, плакала. Может, тебе, простушке, Дантера и наплел что-то такое, но только на самом деле речь идет о ведьме, изменнице и шлюхе. И по делам твоей Бете, как и всем вам, и вообще, что здесь, в садах князя, делает простолюдин? Может, тебе пора идти, не знаю, в поле, землю пахать? Так ведь страда, какая вспашка. Не к месту спрашивает девка слева, швабра с дрожащими синюшными губами. А ты помолчала бы, Катрин, не с тобой говорю. Так о чем это я, а тебе, простолюдин? Шел бы ты отсюда, простолюдин. Дантера не подает виду, молодец. Приветливо улыбаясь, он говорит, вижу, у тебя все зубы на месте. А я слышал, ты их лишился, поговаривают даже, тебе их выбила та самая рыжая ведьма, сбежавшая прямо с плахи. Наговоры, наверное. Ты же знаешь, как завистливы люди, Фнуфт. А бедняжка, какой ужас, отзываюсь я. Фнуфт вздрагивает, мрачнеет, но тут голос подает глупышка справа, что прижимается к горе рыцарю. Судя по узкому лбу, пухлым губам и полным обожания взглядам, которые она бросает на спутника, ума у нее с горошину. Это вставные, Аделаида, представляешь, вроде как по секрету, о деле на всю улицу, говорит она и начинает натурально ржать. Ни одного не осталось, ха-ха, не считая коренных. С лица Фнуфта сходит багровый след лопаты, он отталкивает глупыху, а швабра, меж тем, шипит ему в ухо. А я говорила тебе, что она дура набитая. Нет, упрямился ты, возьмем ее с собой, повеселимся. Умолкни, стерва, срывается на визг глупыха и бросается на соперницу, но Фнуфт встает между ними. Так они и толкаются, негодуя и пыжась исцарапать друг дружку. Так, все, дорогие мои, успокаиваемся, успокаиваемся. Обливаясь потом, стонет Фнуфт. Люди же смотрят, что они подумают о нас. Я не выдерживаю, и полным презрения и отвращения голосом выдаю. Какое позорное и недостойное рыцаря поведение. Постыдились бы, господин Фнуфт, разгуливать в общественном месте под руку с дамами легкого поведения. Это кто тут дамы легкого поведения? Тут же агрится глупыха. Хватает с подноса словно нарочно проходящего мимо слуги какое-то пирожное и швыряет в меня. Пригибаюсь, пирожное летит мимо и находит цель, украсив комками крема грозный фейс какой-то солидной Матроны. Матрона взвизгивает и, закатив глаза, готовится упасть в обморок, к ней подскакивают люди, зовут на помощь, кто-то уже начинает грозно коситься на нас. Швабра при этом выпячивает глаза и начинает как-то странно хихикать. Видимо, стрессанула, кретинка. Фнуфт с самым несчастным видом озирается, Матрона все-таки лишается чувств, со всех сторон раздаются гневные возгласы о том, как нынче развращена молодежь, да что эта самая молодежь себе позволяет и так далее. Упс, говорю я, хватаю под руку еле сдерживающего смех красавчика и мы вместе смываемся, оставив незадачливого рыцаря с его скудоумными шалавами на растерзание толпы. Уединяемся в укромной беседке на высоком берегу реки. Уже вечер, солнце касается верхушек гор по ту сторону Пага, озолотив все вокруг. Это было что-то, милая Ля. Ловко же мы обошлись с беднягой Фнуфтом. Да, окунули еще разочек в Ну, Ты понял, куда именно? А ты, оказывается, изрядная выдумщица. Виконтесса Гриб, надо же, ты тоже не отставал. Берсерк, видишь ли, сожрал глаз и палец, пока его душили. Вот это бред так бред. Заливаемся смехом. Если честно, мне жалко старину Фнуфта, говорит красавчик, когда мы стихаем. Остаться без зубов. А чего его жалеть? Ты знаешь, что он хотел со мной сделать? Заколоть, как свинью, это его слова, между прочим. Я была с лопатой, босая, в одном лишь платье, а он с мечом и в доспехах. А итог, восхищенно выгнув бровь, интересуется Дантера. Можно поподробней? Итог, ну, окунула его в кучу навоза, приложила лопатой, сперла меч и была такова. Сперла меч, я не ослышался, да, у него был с собой полуторник. Бастард, и где же меч? Спрятала. Ты знаешь, что за полуторник сперла, как ты говоришь? Нет, это фамильное оружие, принадлежавшее его великому предку, герою, воевавшему за независимость Пагарга и Вуаудинраха 100 лет назад. Печалька, ну и по делам ему, будет знать, как честных девушек обижать. От всей души поддерживаю. Фнуфт, редкостный подлец, задира, похабник, скандалист, но при этом отличный дуэлянт и верный пес князя Гильберта. Он и его закадычный приятель Мариуш Забава, две настоящие занозы в заднице. Особенно это касается Фнуфта. Поэтому ему все прощается, если ты и с ним справилась. Да я вообще талантливая девушка, на все руки мастерица, говорю я и придвигаюсь к нему вплотную. Мы так и будем трепаться, или ты меня поцелуешь, наконец, обними меня. Ну, красавчик определенно побаивается меня, хоть обнимает, но как-то сдержанно. Беру инициативу в свои руки и впиваюсь в его губы. Скованность не проходит, губы неподатливые, а еще щетина колется. Нет, ты что сейчас делаешь? Спрашиваю его. Целую тебя, вроде как, пожимает он плечами. Ты же хвастался, что ловелас. Не хвастался, а говорил, как есть. Я не обманывал тебя, Ле, а целоваться не умеешь. До сих пор никто не жаловался. Если ты имел дело с чушками, наподобие тех двух фнуфтовых подстилок, то ничего удивительного. Так, расслабься, не укушу. Я обнимаю его и снова сливаюсь в долгом поцелуе. Уже лучше. Но все равно, до идеала далеко. Где твой язык? Сердито спрашиваю, едва оторвавшись от него, соприкасаясь носами и удерживая в своих объятиях. Выглядит это со стороны, наверное, забавно. Почему он у тебя как колодка? Растерянно оправдывается он. Такое вообще в первый раз. Так целоваться мне еще не приходилось. Не надо пытаться мусолить мне рот. Командую я. Поцелуй, это нежное покусывание губ. Это игра языков. Это ласка. Понимаешь? Ну, расслабься же. Губы расслабь, а не ягодицы. Начинаем. И обними покрепче. Что ты как тетеха, в самом-то деле? Извини, но у меня уже голова кружится. Что, давно интима не было? Близости, если подумать, то никогда. Все, что было до этого, шалости, ничего более. Хватит болтать, целуй меня, по-настоящему. И он, наконец, начинает меня целовать. Пьеса несравненного Крисциглария Леагериуса из Тарабарт Рантабали, известный как «Приключения Пресветлого рыцаря Грогора в долине смерти», HTTPS Outhartadaywork 220350, 1 корпспейнт, дословно, трупный раскрас, черно-белый грим, используемый исполнителями музыки в стиле Black Metal. Глава 13. Холить беды, историко-познавательный очерк. Прежде чем погрузиться в водоворот последовавших событий, предлагаю взять романтическую паузу. Шучу, конечно, какой такой романтик с парнем, которого ты едва знаешь? Нет, у нас дружба с поцелуйчиками, ничего более, а красавчик в умении определенно поднаторел, способный оказался. Скорее сейчас будет краткая историческая справка, так как мои ученики третий день пребывают в командировке, и поэтому я вынужденно таскаю моего воздыхателя по местным достопримечательностям, попутно выведывая, что здесь и как. Это нужно для лучшего понимания того, что будет далее. Кстати, в отличие от меня, Дантера если не влюбился, то на вашу покорную рабу в определенной степени подсел, это факт. Заявляется каждый день, предлагая то променад по вымощенным разноцветными камнями дорожкам, вьющихся змейкой вокруг роскошных дворцов здешних богатеев, то съездить на озеро Вакуа, где на скалистом островке находится основанный легендарным монахом-гороотшельником одноименный монастырь, то вот затащил меня в загородные леса на конную прогулку. Загородные леса – это некий аналог заповедника, бдительно охраняемый властями от набегов всяческих разбойников, недостатков которых княжество не испытывает. На лошадках кататься приходилось, но немного, так что с удовольствием воспользовалась случаем прокачать навык, благо красавчик оказался отменным наездником. Последняя ремарочка, для ясности. Как не вздыхает Дантера, как не дрожат его руки, когда меня обнимает, никак не могу отделаться от мысли, что он от меня что-то утаивает. Бывает, изменения в настроении настораживают. Красавчик то весел и беззаботен, действительно напоминая классического бабника, совсем чуточку циничного, хитрого, то вдруг замыкается, хандрит. Иногда замечаю, как он то ли собирается признаться в любви, то ли открыть некую тайну. Это напрягает, как вы понимаете. Так что, до истинного лыра далеко, а то подумайте, что это я такая фригидная и верчу парнями в свое извращенное удовольствие. Я девушка приличная, с устоими принципами, а бы кого и, самое главное, а бы откуда, до сих ведь пор не пойму, где нахожусь, к постель не тащу. Итак, если копнуть в самую глубь веков, то на земле, где сейчас я и нахожусь, проживал народец, звавший себя Альвеями, проживал себе в своем медвежьем углу, добра наживал, никого не трогал, покуда у соседа, Фарнелда, ни с того ни с сего не проклюнулись имперские амбиции. Наблюдая, как густо поросшие лесом земли и без того активно осваиваются их гражданами, что вы хотите, тут и зверь, и птица, в горах кое-какие минералы, а значит пушнина, мясо, дичь, драгоценные камни, стройматериалы и прочее, они взяли и покорили край. Так и появился пагорк, в честь, как вы понимаете, протекающей здесь реки, по которой так удобно сюда добираться. Как я поняла, альви так-то ничего против не имели. Тут вообще все сложно. Империя Фарнелд соткана из множества лоскутов, долгие века понапрасну пускавших кровь друг другу, прежде чем слиться в братских объятиях, и все эти исторические перипетии привели к перемешиванию племен, и как следствие, рождению множества родственных народностей и этносов, говоривших на похожих языках. Медвежий угол оставался таковым многие столетия. Единственное, что стоит упомянуть, так это легендарное восстание Багга, произошедшее 300 лет назад. Багг, похоже, был тем еще весельчаком, не только вешал, резал и потрошил недругов из числа поработителей, но и писал стишки. Он первый, кто сказал, альви, не Фарнелд, положил начало, как у нас говорят, сепаратистскому движению, а сам превратился в фольклорного персонажа, наподобие Робин Гуда. До сих пор в ходу выражение «наподобие», клянусь потрохами Багга, что Баггу медово, то псам солоно, псам мясо, Баггу объедки, народу корешки, как по Баггу колесом, бунтовщика колесовали, если кто не знал. Или вот такой перл, свистнуть Баггом, что бы это значило, а, оказывается, наш лиходей ко всему прочему еще изобрел новый способ свистеть, с использованием какой-то особой каменной свистульки. Получался такой неистовый и нестерпимый звук, что потуги соловья-разбойника, просто пускание пузырей сопливым малышом. Всякие там нейзеры, джапа-нейзер один и прочие деятели андеграундного искусства писаются от зависти. И последний факт про этого массовика-затейника, мимо которого пройти не смогла, уж простите великодушно. Баггу приписывается авторство пасконно-альвейского блюда, горделиво величаемого силой гор. Мясо молодого горного барана несколько дней тухнет в яме, полное экскрементов этого животного, в другом варианте, щелока, потом запекается на углях. Подавать соусом из жира, мочи или пива, в более щадящей версии, и крови барашка. Приятного аппетита, не благодарите за рецепт. А потом появился пророк, тот самый Лёр Юный. Да-да, и здесь замешана религия, куда же без нее. Но прежде давайте так, чтобы не путаться, буду давать даты. С летоисчислением тут все так сложно, что просто примите за факт. На дворе 1254 год Экуменики, или просто 1254 год. До Экуменики были фрагментарии, длившиеся что-то около 900 лет, до фрагментарий, эпоха Вет, а до Вет еще что-то, и все вместе это называется еще как-то короче, сам черт голову сломит. Лёр умер молодым, в 22 года, поэтому в народном сознании так и остался юным. Лёр основал вероучение, распространившееся в Пагорге, а также в ближайшем союзнике и соседе в Уауденрахе. Учение зовется Оппозитория, господствующая в Фарнелде, а значит и во всех регионах религия, претенциозно величаемая пантеоном святых отцов, показательно казнила молодого, но чересчур умного и строптивого еретика. Произошло это в 1040 году. Объясню, почему так трагично, и чем насолили местным симбиоты, псы или псарня, вешатели, гурты, как их только не называют. Дело в том, что псарня – это до умопомрачения сложная штука. В ней, представьте себе, 121 бог, не считая ангелов, архангелов, святых, пророков, подвижников, мучеников, героев и прочих. Их священный текст, симбиотические веды, включает более 1000, только вдумайтесь в это число, толстенных-притолстенных томов, написанных на нескольких архаичных языках, которые еще надо выучить, а иначе никак, переводы запрещены, грех, читать, а лучше зубрить, только в оригинале. Для сравнения, собрание сочинений Ленина втиснулось в 55 томов, энциклопедия Брокгауза и Эфрона растянулась на 80 с хвостиком. Как говорится, все, кто приложил руку к написанию этих книжек, нервно курит в сторонке. Плюс к вышесказанному, псарня остервенело насаждала свои порядки. Это привело к тому, что от материнской церкви активно откалывались многочисленные секты, движения и учения. Лёр, обладавший не по возрасту пытливым умом и развитым красноречием, исключением не стал. Будучи простым послушником одного из монастырей, юноша просто лишил божественного статуса весь гурт, за исключением одного, некоего Таба. Ну и дальше так же просто, быстренько накатал собственный божественный свод и вуаля, мы, типа, оппозитории, и нам не по пути с имперцами. И вера у них злодейская, и сами звери ненасытные, лишь обсасывают наш край, оставляя нас, коренных жителей, ни с чем. Шли бы они нахрен. Ах так, сказали имперцы, и вздернули молодца. И вдогонку еще с пару сотен смутьянов. Позорная смерть считается. Альвием Пагарга и Вуаудинраха, сравнимо с плевком в лицо. Все. Начало бесчисленным войнам за независимость было положено. Фарнелд к тому времени вообще переживал не самые лучшие времена, вон и Этне туда же полезла, а еще чертовы гораты кочевники не давали покоя, да и кризис веры никуда не делся. Пантеон святых отцов так надоел всем своей зубодробительной сложностью, что в какой-то момент в церковных учреждениях остров стал вопрос кадров. С перерывами война длилась безумных 150 лет, и окончательно закончилась, в 1185 году, заключением союза, унии, двух государств и признанием их независимости Фарнелдом. Вообще-то назвать войной нескончаемые велотекущие стычки с пострелушками в труднодоступных горах и непроходимых лесах вряд ли можно, но тем не менее. Формально королем Пагарга считается вуаудинский правитель Кортук II, но на деле ему плевать, и всем здесь заправляет князь Эгильберт на правах полноправного хозяина, не находящего нужным считаться с мнением протектора из Прекрата, столицы Вуаудинраха. Когда я во все это врубилась, у меня закономерно возник вопрос, а как здесь относится к фарнелдцам, которых вообще-то немало, что-то ненависти незаметно. Например, граф Тиаду, который пит панната, откуда-то с юга империи, Бранд по происхождению, это одна из титульных наций там. Ответ простой, все дело в псарне. Во времена раскола исход сект был такой массовый, что многие селились подальше от центра, а Пагарг с его лесами и горами подходил как нельзя лучше. Аппы, с вашего позволения, будем так называть сторонников Лёра, открыто привечали раскольников. Монастырь Вакуа, один из таких. В горах имеются ныне заброшенные острова или ульи, часовенки, избушки, пещеры Илма, своего рода памятники безумцам, спасавшимся от гнева псов. Кроме того, здесь осело и приросло к месту немало фарнелдцев-переселенцев, и все они встали на сторону княжества, воевали, умирали и так далее. Вот и получается, что выходцы с большой земли, если они либо принимают местную веру, либо заявляют о принадлежности к какой-либо раскольничьей, принимают с распростертыми объятиями. Понимаю, почему, насолить гегемону. Вот, в принципе, и вся история, вернее, первая часть. Далее на первый план выходит главный герой всей истории, пресловутый философский камень, он же великий эликсир, магическое яйцо, тинктура, пятый элемент, небесный эфир, дыхание богов, или просто рибис. В дальнейшем будем придерживаться такого наименования. Для начала по сути, что есть сие, мнения на этот счет расходятся. Одни считают, что это такой особый, божественный камушек, имеющий, правда, множество модификаций. Другие, и мой красавчик в их числе, полагают, что рибис не что иное, как сама магия. Рассусоливать тут можно до бесконечности, чем частенько грешит Дантера, поэтому приведу его теорию по возможности кратко и так, Как я это поняла, по-видимому, в чистом виде Ребис представляет собой газ без запаха, вкуса и цвета, либо это излучение, вроде радиации, почему-то концентрирующееся в минералах, камнях и осадочных породах. Ребис очень активен, пропитанные им камни охотно взаимодействуют с материалами самого широкого спектра, часто с непредсказуемыми последствиями. Также ребис плохо воздействует на людей, об этом позже. Существует неочищенный ребис, помните, НР, иначе называемый магистериумом, сердцом, углем, это и есть пропитанная порода, и очищенный, обработанный алхимиками, реактив, раствор или порошок. Процесс превращения какого-либо исходного материала, например, железной руды, в готовый продукт, золото, зовется великим деланием, или варкой. Тут, как вы понимаете, не обойтись без реактива. Сама варка по сути сводится к нагреванию, перегонке, перемешиванию и прочим элементарным вещам. В самом примитивном виде делание выглядит так. Кусок руды бросаем в колбу, ставим на печь, сыпем горсть ребиса, вуаля. Но здешние менделеевы придают процессу такой сакральный смысл, так все усложняют, начиняют абстрактной философией, терминологией, что порой диву даешься. Даже не буду пытаться описывать эту ересь, придет время, наслушаемся. Скажу лишь, что в каком-то смысле Дантера прав. Осуществить трансмутацию 2 таким топорным способом – это действительно магия, ибо логически данное явление не объяснить никак.